Маэстро. В начале 80-х в Риме проходил Биеннале, дословно выставка, под названием «Я вор». Каждый из приглашенных кинорежиссеров, а режиссеров пригласили из многих стран, должен был назвать имя маэстро, чьи фильмы оказали влияние на его творчество, показать фрагменты из его фильмов, объяснить, в чем выражается это влияние, и показать свой собственный фильм. Из Советского Союза на Биеннале пригласили Бондарчука, Тарковского и меня. Меня, потому что на предыдущем фестивале в Венеции «Осенний марафон» был признан лучшим фильмом. Я назвал своего кумира Федерико Феллини и попросил показать два отрывка из его фильма «8,5», а мой «Осенний марафон». И, к моему великому удивлению, оказалось, что из всех приглашенных имя Феллини назвал я один. Остальные, видимо, решили соригинальничать и назвали фамилии режиссеров, которых мало кто знал. Это мне сообщил Тонино Гуэрра. Он и Лора встречали меня в аэропорту. И еще Тонино сказал, что Феллини хочет прийти сегодня вечером на просмотр. «Не надо», — попросил я. «Если я буду знать, что Феллини в зале, я ничего сказать не смогу, меня замкнет». Такое со мной бывало. Если на съемку приходила моя мама, я зацикливался и двух слов связать не мог. Тонино пообещал передать Феллини мою просьбу. Вечером за мной в гостиницу заехал Валера Нарымов, представитель «Совэкспортфильма» в Италии, и мы поехали в кинотеатр. И тут я спросил, не иначе как интуиция сработала: «Валера, а ты проверил, в «Осеннем марафоне» есть субтитры?» «Конечно, он же был в Венеции». «Давай проверим». Остановились, достали из багажника «Яуф», ящик упаковки фильмов. Открыли коробку, отмотали пленку. Интуиция не обманула, субтитров не было. Кто-то проделал сложную работу, пленку с субтитрами увез из Венеции в Москву, а в Рим привез другую, без субтитров. И что делать? Зал для синхронного перевода не оборудован, без субтитров показывать «Осенний марафон» бессмысленно. И тут я вспомнил, что прежний представитель «Совэкспортфильма», который был до Валеры, говорил мне, что у него есть «Не горюй» с итальянскими субтитрами. Развернули машину, поехали, разыскали кофры с фильма, и на Биеннале вместо «Осеннего марафона» после фрагментов из 8,5 показали «Не горюй». А на следующий день утром мне в гостиницу позвонил Феллини и поблагодарил за теплые слова в его адрес и похвалил мой фильм. Он, оказывается, не послушался Тонино, пришел таки на мой вечер и посмотрел «Не горюй». А уже в аэропорту, я улетал в тот же день, Тонино и Лора вручили мне подарки от Феллини, два его собственных рисунка. И теперь рисунки маэстро висят у меня в комнате на самом почетном месте в самых красивых рамках. А самим маэстро я так и не встретился. Я очень благодарен тому, кто увез пленку «Осеннего марафона» с субтитрами. «Осенний марафон» — фильм неплохой, но я не уверен, что он так же понравился бы Феллини, как «Не горюй». Я тогда не получил бы «Амаркорд», самый ценный для меня приз из всех моих призов. Между прочим, мне часто снится один и тот же сон. Мне говорят, что я не сдал какой-то экзамен, и меня откуда-то отчисляют. Откуда, я не знаю, но каждый раз просыпаюсь очень расстроенный. И я, кажется, знаю, почему этот сон ко мне прицепился. Вот я оглядываюсь назад и понимаю, сколько в моем творчестве случайностей. Взять хотя бы те 4 фильма, которых я написал. Каждый из них появлялся как результат цепочки случайностей. И остальные 10 также. И даже Феллини увидел «Не горюй» совершенно случайно. Когда превозносят мое мастерство, не скрою, конечно, приятно, но чувствую себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае. Вот сейчас войдет контролер, оштрафует и попросит выйти вон.